кожа будет молодой. Омолаживающее умывание и антиэйдж маски. А теперь, дорогие слушательницы, поговорим о самом интересном – об уходе за лицом. Я поделюсь с вами идеями очищения кожи, рецептами моих самых любимых масок, своими находками и секретами. Я хочу, чтобы ваше прекрасное лицо выглядело ухоженным, молодым, свежим, чтобы вы каждый день радовались, видя свое отражение в зеркале. Для ухода за кожей лица я использую только естественные, природные ингредиенты. Все рецепты и композиции моих домашних косметических средств направлены на то, чтобы замедлить процессы старения и придать вашему внешнему виду лоск и неповторимый шарм. Вы получите невероятное удовольствие от самого процесса ухода, что тоже немаловажно. 5 лучших способов очищения кожи. Итак, начнем с очищения кожи. Способ немного хлопотный, но очень эффективный. Умывание маслами. Возможно, этот рецепт у кого-то вызовет недоверие и скепсис. Но как же можно умываться маслами, если поры и так забиваются, а масла еще больше кожу утяжеляют, подумаете вы. Но не спешите с выводами. Дело в том, что не всю грязь можно смыть водой. Есть так называемые жирорастворимые токсины, которые нужно сначала размягчить подобным по составу веществом и только потом ликвидировать. ПАВы, поверхностно-активные вещества, неплохо справляются с этой задачей. Однако они не только смывают загрязнения, но и разрушают роговой слой, и умывание промышленными гелями или мылом постепенно приведет вас к плачевным результатам. Способ, о котором я расскажу, полюбился многим. И если вы попробуете, то удивитесь, как похорошеет и засияет ваша кожа. Эффект – чистая, свежая, сияющая кожа. Первый способ – подготовка. 2 вида масел. На выбор касторовое, масло авокадо, оливковое и так далее. Горячая вода, чистое полотенце. Техника выполнения. Нужно взять небольшую часть касторового масла, смешать с любым другим базовым маслом – авокадо, зародышей пшеницы, рисовых отрубей, оливковым высокого качества или амаранта и так далее. Выбор огромен. Базовое масло можно применять в неразбавленном виде, то есть наносить на кожу. Далее нанести эту смесь на чуть увлажненное водой лицо, причем можно захватить глаза, если на них есть макияж, и слегка помассировать. Затем окунуть маленькое полотенце в горячую воду, приложить к лицу, подержать несколько секунд и протереть кожу. Снова повторить то же самое. Окунуть полотенце в горячую воду, подержать и протереть кожу. И то же самое повторить 3-й раз. Процедура несложная. Конечно, готовым гелем или жидким мылом из магазина умываться удобнее. Но в этом случае ничего, кроме порции химии, ваша кожа не получит. В моем рецепте только природные масла. Этот способ подойдет даже занятой женщине, и процедура очищения займет совсем немного времени, а результат приятно удивит. Умываться маслами можно каждый день, можно курсом, а потом отдохнуть, можно 2 раза в неделю, каждый день обычным способом, а пару раз в неделю делать масляное умывание. Примечание. Я беру касторовое масло 30% и оливковое масло холодного отжима 70%. Рекомендую использовать именно касторовое масло, которое продается в аптеках. А второе масло может быть любым, главное, чтобы натуральное, холодного отжима. Второй способ. Этот способ очищения кожи мне полюбился давно. Рекомендую и вам. Подготовка. Электрический прибор для чистки и массажа лица. Техника выполнения. Этот способ очищения можно применять не каждый день, а 1-2 раза в неделю. Речь идет об очищении кожи специальной электрической щеточкой. Они бывают разные. У меня, например, Ремингтон. Недешевое устройство, но современные производители предлагают бюджетные аналоги. Чем хорош этот прибор? Он мягко очищает поры, при этом массирует кожу и производит изумительный релакс-эффект. То есть после процедуры кожа не только очищенная, но и отдохнувшая. Этот вариант хорош перед важными мероприятиями, когда вы устали или не выспались, но должны выглядеть так, чтобы никто не догадался, что вы сегодня не в лучшей форме. Приятно и то, что вы имеете возможность получить одновременно очищение и массаж. Прямо-таки домашние спа-процедуры. А почему бы и нет? Третий способ. Подготовка. Любая глина, с учетом типа кожи. Техника выполнения. Возьмите любую глину, подходящую вам по типу кожи. У меня сейчас есть глина гассул и белая каолиновая глина. Глина – это универсальное и бюджетное средство ухода за кожей. На ее основе можно делать питательные маски. Рецептов существует сотни. Самый простой способ использования глины – разбавить ее водой до консистенции сметаны, нанести на лицо и оставить до полного высыхания. Затем смыть, массируя кожу смоченными в воде пальцами. Результат. Ваша кожа чистая и свежая, а настроение прекрасное. Подберите для себя самый лучший рецепт и пользуйтесь на здоровье. Вы получили замечательные идеи и рецепты не просто очищения, а омолаживающего очищения кожи, потому что все эти средства способствуют обновлению, регенерации клеток. Лицо свежее, обновленное, сияющее. И даже если вам еще далеко до 40, знайте, чем раньше вы начнете применять натуральное очищение, тем больше у вас шансов замедлить процессы старения кожи. А тем, кому 40+, рекомендую комплексно применять эти способы для ухода за лицом. Домашняя маска, как после салона. Ингредиенты для этой домашней маски стоят копейки, зато выглядеть и ощущать себя вы будете на миллион. Эффект. Подтяжка кожи, лимфодренаж, укрепление тканей, регенерация, глубокое питание, увлажнение, уменьшение морщин и продление молодости кожи, моделирующий эффект. Подготовка. Вам понадобится мука нутовая, 1 столовая ложка. Можно купить нут и размолоть его в кофемолке, но лучше приобрести муку, так как она более мелкая. Если нет нута, можно взять зеленый горошек. Это прекрасный компонент для масок. Его использовали еще в Древнем Риме. Молотое семя льна, 1 столовая ложка. Продается в аптеке. Также можете купить обычное семя льна и размолоть его. Каолин, белая глина, 1 столовая ложка. 100 граммов хватит на 5 порций. Альгинат натрия, 1 чайная ложка. Жемчужная пудра, 1 столовая ложка. Для описанного рецепта понадобится всего 10 граммов. Янтарная кислота, 1 чайная ложка без горки. Все остальные ингредиенты можно приобрести в магазинах, где продают косметические средства, мыло, шампуни и так далее. Если увеличить приведенное в рецепте количество ингредиентов в 5 раз, взять 5 столовых ложек вместо 1 и так далее, на выходе получится большой объем заготовки для маски, и ее хватит на долгое время. Техника применения. Все ингредиенты перемешать, размять комочки и поместить в сухую стеклянную или пластиковую баночку. Получится белая пудра. Это заготовка для маски. Хранится она может в течение года и даже полутора лет в темном месте при комнатной температуре. По мере необходимости можно брать небольшое количество смеси, соединять с горячей водой, температура приблизительно 80 градусов, и наносить на лицо, шею и зону декольте на 20 минут. Делайте маску, находясь в положении лежа. Маска должна застыть, потом ее нужно смыть. Вы сразу увидите преимущество этого рецепта. Маска омолаживает кожу, подтягивает овал лица, делает легкий лимфодренаж, устраняет мелкие морщинки, уменьшает глубину крупных, улучшает цвет лица, кожа становится эластичной. К тому же заметен и моделирующий эффект. Все компоненты безопасны и обладают ярко выраженным омолаживающим действием. Особенно хочу обратить ваше внимание на альгинат натрия. Его получают из водорослей. Славится он тем, что делает кожу мягкой и гладкой, дренирует ткани, насыщает кожу влагой, особенно сухую, возрастную. Способствует быстрому проникновению других активных веществ и оптимизирует лимфо- и кровоток. Жемчужная пудра. Омолаживающий компонент. Продлевает молодость кожи. Дренирует, насыщает ее влагой, витаминами и минералами. Результат. Цвет лица улучшился. Произошла легкая подтяжка лица. Я после маски наношу увлажняющий крем. По эффекту это настоящая салонная процедура, которую можно делать дома, тем более стоит недорого. Маска для лица с вау-эффектом. Еще один замечательный рецепт маски для лица из натуральных ингредиентов. Попробуйте. Преображение происходит на глазах. Я получила этот рецепт от знакомой, а она, в свою очередь, получила его от профессионального косметолога. Современная косметология делает ставку на инъекционные методики, нанотехнологии, но все же есть специалисты, которые по-прежнему высоко ценят домашние маски из натуральных ингредиентов. Более того, придумывают свои рецепты и рекомендуют поддерживать кожу не только профессиональными косметическими средствами, но также простыми и доступными, домашними. То есть перед вами авторская маска. Вряд ли вы найдете ее рецепт в интернете. Я успешно использую ее перед праздниками и важными событиями. Она быстро преображает лицо. Без преувеличения скажу, что мое лицо после нее выглядит как после дорогой салонной процедуры. Эффект. Разглаживает морщинки, подтягивает лицо, улучшает его цвет, кожа выглядит свежей, увлажненной и ухоженной. Важно! Маска очень насыщенная. В ее составе такие активные компоненты – мед и лук. Поэтому обязательно перед тем, как наносить ее на лицо, нанесите немного на изгиб локтя или тыльную сторону ладони и держите 20 минут. Так вы сможете понять, нет ли у вас аллергической реакции на компоненты маски. Во время действия средства возможны легкие пощипывания. Это из-за того, что в составе есть лук, но это не опасно. А лук очень благоприятно действует на кожу. После снятия маски может появиться покраснение, и это тоже нормально. Но если вы будете испытывать явный дискомфорт, то лучше маску смыть. Подготовка. Вам понадобится 1 яичный желток, 1/2 чайной ложки меда, 1 чайная ложка измельченной морской соли и розовой гималайской, 1 чайная ложка натурального растительного масла, 1 столовая ложка тертого лука, 1 столовая ложка заваренной кипятком овсяной муки, бесцветная хна, количество на глаз. Ее нужно добавлять в последнюю очередь в таком объеме, чтобы смесь получилась сметанообразной. Техника применения. Ингредиенты хорошенько перемешать, дать смеси постоять 5 минут, чтобы компоненты начали взаимодействовать. Толстым слоем нанести на лицо, шею и зону декольте. Держать маску в положении лежа 30-40 минут. Это питательная маска, а чтобы увлажнить кожу, после маски нанесите увлажняющий крем. Косметологи советуют предварительно протереть лицо кусочком льда, а уже потом наносить крем. Результат. При регулярном использовании этой маски можно добиться впечатляющих результатов. Она словно вдыхает в вашу кожу энергию и молодость. Мгновенное преображение. Маска из спирулины. Эта восхитительная маска моментально преображает лицо. Конечно, через некоторое время глубокие складочки проявляются вновь, но ведь панацеи от глубоких морщин, скорее всего, нет. Однако, если делать такую маску регулярно, курсами, я уверена, что состояние кожи значительно улучшится и ее старение замедлится. Мне уже не терпится поделиться с вами рецептом этой чудесной омолаживающей маски. Но для начала несколько слов о полезных свойствах спирулины. Их очень много, поэтому расскажу лишь о некоторых. Но уже это является серьезным аргументом в пользу того, чтобы использовать спирулину для красоты и здоровья. Микроводоросль спирулина – вид цианобактерий и одно из первых растений на нашей планете. Спирулина образовалась на Земле в те далекие времена, когда человека еще не было. В ее ДНК закодированы миллионы лет эволюционной мудрости. В спирулине заключена энергия Солнца и потенциал для выработки кислорода, благодаря которому появлялись новые, более сложные формы жизни. В спирулине содержится более 2000 природных ингредиентов. Попадая в человеческий организм, спирулина идеально усваивается. Организм получает колоссальную силу для восстановления и самоисцеления. Но нас с вами в первую очередь интересуют ее омолаживающие свойства. Не так ли? Действительно, спирулина замедляет процессы старения. И этому есть объяснение. Большинство тех растений, которые произрастали на Земле в древности, уже не осталось. Спирулина – одна из немногих водорослей, которая сохранилась до наших дней в первозданном виде. Можно сказать, что это не стареющая, вечно молодая субстанция, которая готова щедро делиться с нами своими уникальными волшебными свойствами. Возьму на себя смелость сказать, что спирулине в какой-то мере присуща материнская энергия, ведь в ней есть та самая гамма-линолевая кислота, которая содержится в грудном молоке. Женщины могут употреблять целебную спирулину в качестве пищевой добавки, а могут использовать ее для поддержания своей красоты и молодости. Профессиональные косметологи давно используют спирулину и по достоинству оценили ее способность уменьшать морщины, лечить прыщи, подтягивать лицо и устранять целлюлит. Эффект. Разглаживает мелкие морщины, делает кожу подтянутой и шелковистой. Подготовка. Таблетки спирулины. Техника применения. 2-3 таблетки спирулины растолочь. Если спирулина в порошке, то 1 чайную ложку без горки. Разбавить небольшим количеством воды. Получится кашица, которую нужно нанести на кожу лица, шеи и зону декольте. Я наношу даже на кожу под глазами. Смыть через 20 минут водой комфортной температуры. Спирулину нужно применять курсами. К примеру, маску я делаю через день 10 раз. Конечно, спирулина не дешевое средство, но нельзя сказать, что цена зашкаливает. Если вы покупаете современные анти-эйдж средства, то спирулину точно сможете себе позволить. Результат превзошел все мои ожидания. Без преувеличения скажу, что лицо буквально преобразилось. Произошло глубокое расслабление не только кожи, но и мышц лица. Кожа свежая, подтянутая, шелковистая. Рекомендую превосходную маску из спирулины и вам. Примечание. В маску можно добавлять дополнительные ингредиенты – оливковое масло, сметану, свежие овощи, фрукты. Но спирулина сама по себе – очень активный и мощный компонент, поэтому я предпочитаю ее ни с чем не смешивать. Кефир и хна. Натурально, эффективно, недорого. Замечательная увлажняющая и питательная маска. Очень простая и очень эффективная. Для нее вам понадобится всего 2 ингредиента – бесцветная хна и кефир. Хна способствует выработке коллагена в коже, выравнивает цвет лица, разглаживает мелкие морщинки. Кефир питает, увлажняет кожу и делает легкий пилинг благодаря молочной кислоте. Эффект. Кожа увлажненная, ровная, гладкая, сияющая, заметно меньше мелких морщин. Подготовка. Хна. Кефир. Техника применения. Заварите бесцветную хну горячей водой, 90 градусов. Доведите до консистенции сметаны. Затем добавьте в смесь кефир, хорошо перемешайте полученный состав и дайте ему немного настояться, чтобы полезные вещества вступили в реакцию. Нанесите на лицо, шею, зону декольте. Через 15 минут смойте маску. Режим нанесения. 1-2 раза в неделю. Результат. Не сомневаюсь, что вы будете в восторге от результата. Моя кожа после этой маски свежая, ровная, отдохнувшая. Утром меньше заломов и отечности, которая обычно присутствует на лице сразу после пробуждения. Янтарная эмульсия. Еще одно прекрасное средство, которое я смело могу порекомендовать вам. Это скорее не маска, а ухаживающая эмульсия для кожи. Янтарная кислота обладает антиоксидантными свойствами и уничтожает свободные радикалы. В процессе жизнедеятельности организма синтезируются свободные молекулы кислорода, которые быстро разрушают большие количества клеток, что является предпосылкой к различным болезням. Янтарная кислота способна действенно бороться со свободными радикалами. Эффект. Питание и увлажнение. Ухоженная, бархатная кожа. Омолаживающий эффект. Подготовка. Янтарная кислота в таблетках. Натуральное растительное масло. Техника применения. Возьмите одну таблетку янтарной кислоты и растворите в небольшом количестве воды. Добавьте несколько капель натурального растительного масла. Подойдет масло миндаля, масляный раствор витамина Е и так далее. Все, кроме подсолнечного, рафинированного масла. Хорошо перемешайте. Полученную эмульсию тонким слоем нанесите на кожу. Оставьте на ночь. Если эмульсия осталась, ее можно хранить в закрытой емкости в холодильнике в течение 2-3 дней, а затем приготовить новую. Наносите каждый вечер в течение 2-3 недель. Потом сделайте перерыв. Результат. Утром ваша кожа бархатная. Помимо ухода, эмульсия омолаживает кожу на глубинном уровне благодаря активному действию янтарной кислоты. Обязательно проверьте, нет ли у вас аллергической реакции на компоненты маски. Экспресс-маска на основе аспирина и меда. Маска на основе аспирина очень хорошо зарекомендовала себя как простое, недорогое и действенное средство красоты. Аспирин – проверенный препарат. Часто используется косметологами для того, чтобы очистить кожу, успокоить ее, отбелить и подтянуть лицо, сделать его упругим. Об аспирине специалисты отзываются как о препарате, который прекрасно борется с акне, но я обратила внимание и на другие его полезные свойства, такие как устранение отечности, удаление ороговелых частиц, повышение упругости и осветление кожи. Мед, благодаря своему уникальному составу, давно используется как в домашней, так и в профессиональной косметологии. Он содержит более 300 химических элементов и их соединений, в том числе большинство известных витаминов, все жизненно важные микроэлементы, органические кислоты, натуральные ферменты, антиоксиданты, природные антибиотики, простые сахара. Некоторые компоненты этого продукта способны проникать через клеточные мембраны и усваиваться клеткой без потери энергии. Именно поэтому маски с медом настолько эффективны. Косметические средства на основе натурального меда улучшают не только внешний вид, но и структуру кожи. Стягиваются поры, ускоряется деление клеток, сохраняется влага, исчезают прыщи и угри, активизируется клеточное дыхание. Кожа светлеет, очищается и омолаживается, разглаживаются мелкие морщинки, выравнивается ее тон. Эффект. Кожа гладкая, подтянутая, свежая. Заметен осветляющий эффект. Идеально подходит для жирной кожи. Прекрасно борется с акне и постакне. Подготовка. Таблетки аспирина, мед. Техника применения. Растолочь одну таблетку аспирина и добавить по пол чайной ложки воды и меда. Тщательно перемешать. Нанести на лицо и шею. Через 15 минут смыть теплой водой. После маски нанесите увлажняющий крем, так как аспирин немного подсушивает кожу. Результат. Аспирин – отличное средство экспресс-красоты. Если вам очень быстро нужно похорошеть, то маска с аспирином будет как нельзя кстати. Превосходный результат. Я регулярно делаю такую маску один раз в месяц для глубокой очистки пор, а также по мере необходимости, когда нужно быстро освежить лицо перед каким-то важным событием, выступлением и так далее. Мне она нравится и подходит, но все мои советы основаны исключительно на личном опыте и не являются руководством к действию. Из всех рецептов вы можете выбрать то, что подходит именно вам. Важно! Протестируйте средство на изгибе локтя или на обратной стороне запястья на наличие аллергической реакции. Такую маску нельзя наносить на лицо, если есть какие-то сильные воспаления, ранки, трещины. Если ощущаете неприятные пощипывания, лучше смыть состав. К применению новых средств я всегда подхожу очень осторожно. Сначала читаю множество источников, затем знакомлюсь с отзывами, консультируюсь со знакомыми косметологами и только тогда пробую на себе. Маска из рисовой муки для сияния кожи. В восточной косметологии рисовая мука используется издавна. Она – одно из лучших средств для омоложения и отбеливания лица. Эффект от применения потрясающий. К тому же рис – гипоаллергенный продукт. 80% японских и корейских высококачественных омолаживающих средств содержит рисовую муку. Домашние маски на основе рисовой муки сделают вашу кожу подтянутой, гладкой и упругой. Рисовая мука отбеливает кожу, смягчает кожу, выравнивает цвет лица, уменьшает воспалительные процессы, успокаивает кожу, обновляет клеточный состав кожных покровов, разглаживает морщины, очищает поры, способствует уменьшению дряблости кожи. Знаете ли вы, что 80% японских и корейских высококачественных омолаживающих средств содержат рисовую муку? Неудивительно. Японцы руководствуются не только соображениями безопасности, так как рис – натуральный продукт, но и высочайшей эффективностью средств на основе рисовой муки, которая сохраняет и продлевает молодость кожи. Рисовая косметика давно оценена по достоинству женщинами во всем мире. Рисовая мука используется в косметологии в качестве деликатного пилинга, так как мелкие частицы не травмируют кожу. Использовать рисовую муку могут даже девушки и женщины с чувствительной кожей. Рисовая мука прекрасно осветляет кожу и придает ей сияющий вид. После регулярного применения маски на основе рисовой муки пигментация станет практически незаметной. Рисовая мука сужает и очищает поры. Является незаменимым средством для ухода за жирной кожей, хорошо справляется с угрями, прыщами. Маски из рисовой муки заметно подтягивают кожу, делают ее упругой. Происходит обновление кожи, выработка коллагена. Овал лица становится более четким. Косметические средства на основе рисовой муки обладают выраженными питательными и увлажняющими свойствами, помогают коже удерживать влагу. Эффект: осветляет, смягчает кожу, снижает дряблость, подтягивает, питает и увлажняет, препятствует появлению признаков старения. Подготовка: рисовая мука, средство для умывания. Техника применения. Возьмите 2 чайные ложки рисовой муки. Можно горсть риса измельчить в кофемолке. И смешайте со своим средством для умывания. Вспеньте состав. Нанесите средство на очищенное лицо и область подбородка. Слегка помассируйте лицо. Оставьте на 10 минут. В это время можно заниматься обычными делами. Но в идеале лучше спокойно полежать, чтобы лицо расслабилось. Маску можно использовать 1 раз в неделю, при жирной коже 2 раза в неделю. Маска подойдет женщинам всех возрастов. Результат: полюбуйтесь своим сияющим, подтянутым, посветлевшим лицом. Простая маска из сухого молока для устранения отечности. Очень полезная маска, при этом комфортная и простая в приготовлении. Особенно понравится новичкам в вопросах домашней косметологии, тем, кто только присматривается к рецептам домашних средств красоты. Сухое молоко – прекрасный ингредиент для масок. Они увлажняют кожу, помогают бороться с пигментными пятнами, решают проблему шелушения и сухости кожи, помогают вернуть ей сияние и здоровый цвет. Натуральное сухое молоко можно смешивать с любыми компонентами. Только рекомендую покупать качественное, натуральное сухое молоко. Это очень важно. Эффект: устранение отечности, лимфодренаж, увлажнение, питание. Подготовка: 2 столовые ложки сухого молока, эфирное масло чайного дерева. Техника применения. Сухое молоко смешать с небольшим количеством теплой воды до состояния кашицы. Потом, по желанию, можно добавлять другие ингредиенты. К примеру, я добавляю одну каплю эфирного масла чайного дерева. Маска готова. Масло чайного дерева оказывает омолаживающее действие и, что очень важно, стимулирует лимфодренаж. Результат. Отечность заметно снижается, кожа выглядит подтянутой, овал лица более четкий. Аптечные средства для красоты. Домашний уход за кожей – это доступная возможность выглядеть красиво, без больших финансовых трат. А учитывая постоянный рост цен на косметические средства, это немаловажно. Можно использовать натуральные продукты, а можно купить кое-что в аптеке. Первое. Сироп холосас. В основе этого препарата шиповник, дикая роза. Растение, которое издавна считалось символом женской молодости и красоты. Холосас продается в любой аптеке, стоит совсем недорого, предназначен для оздоровления организма, но я успешно применяю его в домашней косметологии. Ведь в составе холосаса содержится рекордное количество витамина С и прочих полезных компонентов. Это густой сироп темно-коричневого цвета с ярко выраженным ароматом шиповника. Итак, вам предстоит сделать всего 4 бодрых шага навстречу молодости и сиянию кожи. И вы красавица! Первый шаг – пойти в аптеку и купить холосас. Второй шаг – приготовить маску. Третий шаг – нанести состав на лицо. Четвертый шаг – смыть маску и полюбоваться своим отражением в зеркале. Эффект питает, тонизирует и увлажняет кожу, относится к анти-эйдж средствам. Кожа увлажненная, гладкая, упругая, подтянутая, красивый цвет лица. Подготовка. Сироп холосас, питательный крем для лица. Техника применения. Нанесите на лицо свой любимый крем, а сверху чайную или столовую ложку сиропа. Можно просто смешать небольшое количество сиропа с вашим обычным кремом для лица. Выдержать маску на лице 40 минут, затем умыться теплой водой. Есть еще один способ. Приготовьте традиционную маску с желтком и оливковым маслом и добавьте в нее холосас. Выбирайте тот способ, который вам больше нравится. Можно применять по мере необходимости. Результат. Лицо свежее, кожа сияющая и упругая, выглядит моложе. Недорогая, простая и очень эффективная маска. Уверена, вы ее оцените по достоинству. Второе. Хилак Форте. В этом препарате содержится молочная кислота. И именно она является ценным ингредиентом для кожи. При помощи Хилак Форте можно делать великолепный пилинг для лица. Это абсолютно безболезненно и безопасно. Эффект. Открываются поры, происходит глубокое очищение, увлажнение кожи, повышается тонус, активизируются обменные процессы и выработка коллагена. Помогает бороться с пигментацией. Важно! Препарат не следует наносить на кожу в чистом виде. Обязательно нужно растворить в воде или другом веществе. Техника применения. Нужно умыться и слегка распарить лицо, хорошо высушить кожу. После этого нанести массирующими движениями пилинговый состав. 1 столовая ложка кефира и 10 капель хилака. Держать на лице 15-20 минут, затем смыть прохладной водой. Нанести увлажняющий крем без содержания кислот. Пилинг проводить 1 раз в 2 недели. Противопоказания. Воспаление, повреждение кожи, ссадины, ранки. Результат. Кожа становится гладкой и свежей, приятной на ощупь. Прекрасная альтернатива салонным процедурам. Дзен красоты. Невещественная маска. Помимо состояния кожи, внешний вид женщины и ее привлекательность во многом зависят от того, какую маску она носит на своем лице. Вы, наверное, замечали, что есть женщины с правильными, с точки зрения пропорций, чертами лица, но при этом они не вызывают симпатии, тогда как другие девушки или зрелые дамы, далеко не с эталонными лицами, притягивают к себе взгляды. С ними рядом хочется находиться и греться в лучах их обаяния. Например, известные киноактрисы Сара Джессика Паркер и Венди Крюсон. У Венди более правильные, гармоничные черты лица. При этом некоторый пессимизм, запечатленный на ее лице, немного отталкивает, тогда как на Сару, лицо которой далеко от традиционных эталонов красоты, хочется смотреть и любоваться. Ее привлекательность объясняется не только косметическими чудо-средствами, которые она использует, но и тем, что она всегда носит на своем лице маску молодости, радости и оптимизма. С помощью специальных упражнений и волевых усилий каждая женщина может надеть на себя маску молодости. Мышцы лица постепенно привыкнут к правильному положению, приостановятся процессы старения, улучшится психоэмоциональное состояние. Не стоит бояться слова «маска». В нем нет ничего искусственного и напускного. Да, к этой маске вы пока еще не привыкли. Тем не менее, она настраивает вас на позитивное отношение к себе и к жизни. В результате в реальности вы станете такими же, как и выражение вашего лица. Все, что направлено вниз, равно тяжело и угрюмо. Все, что стремится вверх, равно светло и радостно. Символически, внизу ад, вверху рай. Если у нас опущены уголки губ, то мы подавлены и угрюмы. Если приподняты, мы бодры и жизнерадостны. Какой вариант вам больше нравится? Эффект – молодость, бодрость духа, жизнелюбие, оптимистичный настрой. Подготовка – усилие воли, желание быть красивой. Техника выполнения. При плохом настроении подойти к зеркалу и изобразить улыбку. И если побыть в таком состоянии некоторое время, запускаются обратные процессы. Тучи расходятся, а настроение улучшается. Это очень эффективная практика управления своим состоянием. Ее рекомендуют психологи и учителя восточных философий. Результат. Вы бодры, оптимистичны, эмоционально заряжены, жизнерадостны. Блестящий результат. Не правда ли?